Было все так. Когда всплыла благодетельская хреновина, шум был страшный. Кроме шуток, русские на Америку, Америка на русских. И получалось, что и те готовы дать отпор противнику, провокацию затеявшему. В Штатах бомберы подняли, в Союзе тоже что-то такое. А это плавучее через 3 часа. Открытым текстом в эфир выходит и заявляет такую вещь, мол, мы те самые зеленые человечки, которых вы ждали. Только контакты с вами нам нафиг не нужны, а нужно предупредить во избежание. Для наших межпланетных сообщений нужна база промежуточная, и будем ее делать у вас. Работать она просто. Полкубокилометра воды из глуби морской заменяется на идентичный объем издалека. Ну, разумеется, со всей возможной стерилизацией. А чтобы вам обидно не было, можем и вам такое устроить. Кроме шуток. Ищется планета а-ля Земля и устраивается переброс туда, тоже подводный, а там как хотите. Так и начались экспедиции, а вовсе не с помощью этих суперменов, которые благодетелей разве что под автоматом не держат. Благодетели, они же нас сами контролируют. Что с собой тащим, а тут такие фильмы снимают. Я-то от этого всего далек был. Гонял скреперы по штрекам, а как через год с работы уволили, шахта прогорела. Пошел в войска ООН. Я же радио Москвы слушал, по-своему все понимал. Дали мне камышовую кошку и поставили на границу с Южной Руандой мир поддерживать. Очень мы его там оригинально поддерживали. Мимо нас чуть ли не каждый день танковые колонны ходят, а мы сидим, морально воздействуем. Дальше 500 километров вперед. Межафриканские силы стояли. Эти колонны они-то и заворачивали. Да так, что по полночи канонада стояла. А как-то раз южане обратно шли. А на каждом стволе по человеку повешено. Там и негры, и белые. Победа была. Одно дело такое по охрану видеть, а другое дело так. Я-то ладно. Но на огневом пульте у меня сидел один впечатлительный парнишка. Да к тому же личные счеты какие-то имел. Вот он и загнал первый транспортер в квадрат, потом второй, и за третий взялся, а четвертый в нас иглу уже пустил. Парни кое-как попрыгали из кошки, и настал ей конец. А колонна к нашему ООНовскому гарнизону пошла. Кончилось джентльменское соглашение, и когда я туда добрался, от казармы угольки и от склада угольки, народу никого, и вдали пулеметы трещат. Резонанс эта история имела. Впечатлительного парнишку-то накрыло вместе с кошкой. И вся вина на мне. Хорошо, помогли мне устроиться сюда, танк водить. А то бы полный мрак. Но тут тоже нерадостно. Слыхал, вертолет позавчера во вторую деревню шел, да пропал. Нашелся. Сидит на средневерхней равнине, на расстоянии в 2 раза больше максимальной своей дальности. И теперь на выручку парням танк хотят послать. А что еще? И тебя, Пьеро, хотят вторым водителем ко мне назначить. Ну? «Как? В гробе я видел такие развлечения. Опять Серега поднял меня раньше срока на 10 минут, а то и на 15. Я ему, конечно, объяснил, что он не прав. Да чего уж теперь? Встал, пошел мыться. Надоело это, честное слово. Стоишь в 3 погибели согнутый, и зубной пастой, то на штаны, а то в раковину капаешь. Слава богу, хоть дорога ровная, не качает сильно. Поглядел в стеклоблок, пейзаж все тот же. 3-й день 2 вала с боков, а за ними зелень стеной стоит. Подножья валов норами изрыты, Народу здесь многовато живет. В джунгли никто не лезет. И правильно делает. Там своих хватает. Поглядел, покушал очередную консерву. Отпихнул знахаря и полез воздухом дышать. По крыше кто-то ночью сильно погулял. Все в грязи, ветки какие-то. А на колпаке антенны красуется желтая плюшка. В общем, пришлось совместить приятное с полезным. Сначала скребком, а потом куском поролона. Чуть не сверзился при этом. На часы посмотрел и обратно полез. Пьеро за рычагами менять. Пьеро только что не по стойке смирно вытянулся. А если и не вытянулся, то только потому, что места мало. Доклад. Аппаратура в норме, движение в графике. Звездочка не сбоит. Еще бы. Если бы сбой был, тут бы уж вой стоял, как при ядерной атаке. За ночь расход топлива оказался меньше расчетного. И теперь у нас 8 грамм коллоида экономии. Замолчал Пьеро и стоит. Ответа ждет. Он очень серьезно ко всяким правилам этикета и инструкциям по общению относится. А я его еще и по должности старше. Ладно, пусть идет. В конце концов, его личное дело. Да и в разных сменах мы с ним. Пока я к рычагам лезу, Сергей из башни управление держит. Долез, взялся, просто так, для проформы. Пошуровал, все хоккей. Поставил автопилот и принялся смотреть на курсограф. Судя по всему, сегодня к полудню мы до конца дороги доберемся и вдоль джунглей попрем. Вызвал я на один экран карту, она у Серча на центральном посту с утра горит. И принялись мы с ним в сотый раз прикидывать, как через эти джунгли проходить. Карта дрянная, рельеф и ничего больше. Вообще это свинство. С таким трудом спутник запустили, а он, гад, ни и картинки не дает, ни а раскладки. Хоть поднимись на орбиту и тресни. Одним словом, не те нынче времена. В первую экспедицию, небось, даже винтик языком лизали. А по рельеф карте как ни крути, а идти надо через отросток малых джунглей в районе Три Истока. Кстати, знахарь вчера обрадовал. Это место в народе погибельным редколесьем зовут. И знахарю туда очень не хочется. Кажется, Серча зря его взял. То ли трус, то ли просто поныть рад при случае. И то, и другое неприятно. А когда 3 дня назад из первой деревни выходили, так на крыше стоял. Что там Наполеон? Сейчас знахарь вроде ничего. Привалился в жилом отсеке к стенке конденсатора и то ли песню поет, то ли сам с собой разговаривает. Отсюда не слыхать. Из башни дрон голос подает и выводит на наушники связь с базой. Ничего нового, в общем-то, не сказали ни мы, ни нам. Этой ночью вертолет вновь на связь вышел. Сидят ребята по-прежнему на своем холме и особых неудобств не терпят. И, конечно же, еще не разобрались, как их туда занесло. Загружены под завязку были. База их опять запеленговала. Результат стабильный, то хорошо. Пытались спутник на другую орбиту перевести, чтобы разглядеть это место. Не вышло?